чем причина такой беспечности? Лар не может упасть на землю, даже если он сиганет вниз без парашюта. Пролетит уарда полтора, а там его мягко подхватит и вернет назад система спасения, кое оборудованы, говоря сухим языком науки, все летающие жилые объекты. Прочие летающие объекты, служащие для перемещения по воздуху, никогда не могут упасть, как не способно рухнуть на землю облако, если только в них находится Лар. В довершение всех благодати Лар может преспокойно прыгать с высоких башен, ибо опустится на землю мягко, как сухой лист. Его можно сбросить с горной вершины в обыкновенной бочке, и эффект будет тот же. К сожалению, покопавшись в новообретенных запасах памяти, Сварог так и не обнаружил ни намека на способность Лара летать самостоятельно. Конечно, и на солнце бывают пятна, жаль. Но, в общем, ему понравилось быть Ларом. Он оглянулся на здание магистериума, едва маячившие у горизонта. По совести ни здания, ни их обитателей ему не понравились, потому что они были ничуть не лучше тех, что убивают жизнь на королевские охоты и балы. Одни копят знания и мощь ради самого процесса накопления, другие не хотят ни знаний, ни прогресса, третьи и от знаний, и от прогресса просто-напросто отсечены. Это даже не кастовое, не феодальное общество. Это гораздо хуже. Плоскости не пересекаются. Средневековый сеньор держал своих виланов на положении скота, но сам он вовсе не обладал источником знаний и чародейского могущества, откуда мог бы черпать при необходимости. И эти высоколобы, им важно одно — утолить любознательность за государственный счет. А потом получается, что атомная бомба для них — великолепная физика, и не более того. И не меднолобые генералы, а высокомудрый интеллектуал настаивает, чтобы первая атомная бомба была сброшена непременно на город, чтобы эксперимент получился завершенным. А генерал это как раз и настаивает на демонстрационном взрыве где-нибудь в глуши. Но кто их слушает, если подвернулась прекрасная возможность поэкспериментировать на двуногих мышках, и ничего за это не будет? Он уловил краем глаза движение слева, за левым плечом. На фоне облаков молниеносно промелькнула узкая хищная тень. Но повернуть туда голову так и не успел. Ял словно грянулся о невидимую стену, едва не встал на дыбы, клюнул носом, провалился вниз в облака, пробив их насквозь. Земля внизу неслась стремительной полосой смазанного, неопределенного цвета, стремительно приближалась. Часть вторая. Бродяга. Глава первая. Земля, вода и их обитатели. Сварог дергал рычаги, беспорядочно перебирал птичьи лапы, крутил — все напрасно. Оба бортовых компьютера погасли, стали пустыми, стеклянными полушариями, слепыми бельмами. Его стала засасывать слепая паника. Такого не должно было случиться».